одиночку. Оно даже с умыслом оставит несколько таких, чтоб потрунивать, смеха ради. Чтоб было над кем пошутить, вспомнить старинушку. Прогресс есть прогресс. Ребята-метеорологи, иногда веселой компанией, только-только собрали сводки со 132 метеостанций, запустили полученные данные в малогабаритную и изящную ЭВМ, подсчитали, проинтегрировали, и вот, в точности зная уже прогноз на завтра, иногда веселые и шутливые компании, они подходят к старику Ферапонту и спрашивают старого ревматика: «А что шепчут тебе, дедок, ноющие твои кости? Будет ли завтра дождик, ась?» В конце коридора появляется силуэт. Цок-цок-цок-цок. Очертания проступают яснее, и подходит Вера. В общем, ничего неожиданного. Она пришла договориться с каким-то очередным деятелем кино о лекциях, как обычно. Подействовать не телефонным, а личным обаянием. «Ты чего смеешься?» — спросила она. «Ничего. Появилась как из тумана». «А-а. Когда ж ты опять станешь учительницей? Хочешь прийти ко мне на урок?» Вера засмеялась. «Хочу. Теперь уже скоро». И она неторопливо двинулась дальше по коридору искать светило. Потому что работа есть работа. Маленький административный работник по учебному процессу. Вот именно. «Вера?» Я окликнул ее. «Да. Я позвоню». «Хорошо». И опять двинулась. Но теперь она сама приостановилась и окликнула меня. «У тебя портфель в точности, как у Жени Сутеева». «Это он и есть». «Да? Ты тоже записываешь народный говор?» «Вроде того». «Он как-то стал мне прокручивать ужасную матершину». Вера засмеялась. Мы стояли рядом. «Сплошные мать-перемать. Я сидела красная, как свекла. Не знала, куда деться и что сказать. А он хохотал. Помнишь, как он умел хохотать? И, видимо, таким способом ухаживал за мной. Настраивал этими киржацкими текстами меня на лирику». Она ушла. Я смотрел в тот конец коридора, где она опять как бы исчезла. Павлуша Шуриков вышел после худсовета. Они вываливались толпой, шумные, на ходу закуривающие. И я тут же направился к нему самым твердым шагом. «Извини, — сказал Павлуша Шуриков, — но я иду домой. Не смогу с тобой посидеть. Тороплюсь». Я предлагал ему повспоминать былое. «Но я тороплюсь!» — он чуть ли не отпихивал руками. «Тогда я тебя провожу. По дороге поболтаем. Но я пойду пешком. Я хочу продышаться. Замечательно, Павлуша, замечательно! Я тоже хочу продышаться». Мы шли по набережной Москвы-реки. Разговор все же наладился. Получилось даже сентиментально, давненько не виделись, Павлуша. А годы-то летят, ах, как они, заразы, летят. Река была скучная, напрочь осенняя. Гукнув, прошел речной трамвайчик. Это, конечно, тоже зафиксировалось. В утробе портфеля диск медленно и верно накручивал сантиметр за сантиметром, за этим его и взяли. Час спустя у себя дома я с полным основанием записал на тот отдельный листок: «Павлуша Шуриков, обобран». Надо ли портретисту тратить столько сил на Павла Леонидовича? И с каждой новой записью я отвечал себе: «Надо». «Нет, право же, надо. Нет, ты только глянь, какой красивый хищник». Тогда же я отставил навсегда и с удовольствием магнитофон в сторону. Материала было предостаточно, к концу месяца я перебрал еще четверых: Рыжов — обобран, Елен — обобран, Стоцкий — обобран, Жигарев — обобран. Глава четвертая. Замужем Вера была за школьным преподавателем физкультуры, который со времен войны болел какой-то бесконечной тяжелой болезнью. Сейчас ему было за 50. Раз в год он надолго ложился в больницу, и Вера ходила туда и просиживала там столько, сколько нужно. И даже более, чем нужно, потому что Вера была именно из таких жен, из усердных. Плюс на ней была их дочка, 8 класс. Ну и, само собой, домашняя телега, которую день за днем надо тащить. Муж ее был мужчина тонкой кости и довольно красивый. Маявшийся всю послевоенную жизнь с черепным ранением, он был истеричен, ревнив, взвинчивался на ровном месте, отчего после всю ночь напролет страдал. Старохатов на работе и покалеченный муж дома —